Только заснула, и вот вам. Нежданно-негаданно, гость. Леха, конечно, не помнил, как их зовут. Может, и лица. Не очень, но на Владимира Николаевича он явно рассчитывал. Его он как-то просекал, и потому, глядя ему в глаза, попросил. «Ребята, дайте, а? Я отдам!» Вейн вздохнул и пошел в зал. Леха встал с колен и потащился за ним. Ирина постояла в гардеробной, решая, идти ли ей с ним. И решила не идти. Вейн, в конце концов, молодой мужик, сам справится. Вон он, как Леху втащил. И пошла к себе. Вейн достал из буфета за стойкой графин с коктейлем Эмира, налил полный бокал и дал Лехе, который был все же в плохом состоянии, потому что даже не обратил внимания на то, где он находится и что его окружает. Жадно схватил бокал и в одну секунду выхлебал все. Облизнул губы, не понял, что пьет, только прошептал «Еще дай». Вейн также молча налил ему второй, и Леха также жадно его выхлебал. Вейн дал ему и закусить. Тост с ветчиной, который Леха тут же проглотил. Тогда Вейн поставил перед ним тарелку с тостами и графин, где оставалось немного, и сел рядом с Лехой. А тот, жуя и давясь, спросил, «А ты чего не пьешь? Больной, что ли?» «Больной», — ответил Вейн. «А я-то думаю, чего не пьешь, язва?» «Язва», — подтвердил Вейн. «С язвой плохо. У нас один с язвой дуба дал, прямо упал, и писец». Наконец Леха немного насытился, глаза его прояснели, и он стал понимать происходящее. Больше ему давать нельзя. Сейчас он опохмелился, а если еще, напьется. И что мне с ним делать? Опять выгонять? Придет. Один раз нашел, второй отдай и не греши. Вот навязался, — подумал Вейн, но вместе с тем чувствовал к этому парню, пропойце, неодолимую симпатию. Черт знает почему. Что-то в Лехе было такое незащищенное и детское. Глупость? Есть глупые, но злые и самовлюбленные, а этот — птаха, помоечная, — добавил Вейн, уже злясь на самого себя, за то, что носится с Лехой. — Слушай, а это у вас что? — удивленно оглядывая зал, эстраду, бар, спросил Леха. «Я вроде помню, тут какая-то развала была. Нет?» Рассказывать бы ему не следовало, но он здесь и деваться некуда. «У нас, Леша, теперь здесь клуб женский». Как можно проще, пояснил Вейн. «Тут вечером собираются дамы, слушают концерт, пьют кофе, танцуют с партнерами, в общем, отдыхают». «Во даете, ребята», — сказал Леха, от такого сообщения совсем придя в себя. «И кто же здесь начальник? Ты?» — спросил он. «Нет, Леша, что ты? Не я. А та строгая дама, которая сегодня сразу ушла. Помнишь?» Леха никаких дам не вспомнил. Много было народу, когда он ввалился. «Ага», — сказал он, уже понимая, что строгая дама его выгонит. «Значит, надо выжать бабки из этого мужика, он добрый». «Слышь, мужик!» Вейн взорвался. «Да как ты смеешь, шут гороховый, меня так называть? Ну, не помнишь имени? Все бывает, спроси! Или мозги совсем пропил, придурок? Я тебя, дубину, хотел в клуб работать позвать. Я тебе говорил. Но ты же ни хера не помнишь, подшибало все. Скоро с мокрыми штанами по улицам ходить станешь, а тебе всего-то ничего лет. Мог бы, измордовал. Жаль, права не имею». Вейн даже задохнулся от злости и собственного крика. Алеха испугался, притих. Видно, не ожидал он от ханурика такого. «А как вас зовут?» — тихо спросил Леха. «Зовут Завуткой, величают Уткой». Такая присказка была у тетки. Он ее сейчас вспомнил неожиданно. «Надо было мордой ткнуть, чтобы спросил, как вас зовут, блин!» Все еще не остынув, ругался, как никогда, Владимир Николаевич. «Никак меня не зовут, понял? Для тебя! И марш отсюда! Нашел дураков, ему похмел или денег? Оборзил? Владимир Николаевич уже вовсю наигрывал. Ему нравилось, как тушевался, уменьшался в размерах, развалистый до этого Леха. Леха понуро сидел, повесив буйную голову. Владимир Николаевич уже лопался от смеха, но держал позу. «Денег я тебе дам. 3 штуки на стакан. Можешь не отдавать, как эти 10, которые ты у меня вытащил в прошлый раз. Но чтобы я тебя больше не видел. Позовет мадам милицию, и загремишь, как милый». Вейн полез в карман халата. Там у него почему-то лежали 5 тысяч. «На, возьми и отваливай». И Леха заплакал. Теперь уже, наверное, 50 на 50 от водки и искренности. Он плакал тихо и жалостно, и ничего не говорил, и денег у Вейн не брал. И Владимиру Николаевичу опять стало его жалко. Несмышленыш совсем. Пусть дурак проспится, а там надо подумать. Может, на дверь со Стасом? Ладно, не в этом проблема. Сейчас ему надо проспаться, даже не принимая душ, потом красоту наводить. Леха поднялся. Он уже не плакал. Лицо у него было скорее суровое. «Ну ладно, я пойду, спасибо вам за все. А деньги я отдам», — вдруг громко сказал он. И в глазах его сверкнули золотые точки, будто мгновенно вспыхнули 2 огонька и погасли. Огоньки ярости. «А ты разобиделся, милок», — подумал Вейн. «И очень даже хорошо. Может, стыдно станет?» «Не придуривайся. Куда ты сейчас пойдешь? Сразу в ментовку?» — спросил на понятном Лехе языке. «Вейн, ложись, отсыпайся, а вечером поговорим. И сейчас больше ни грамма, хоть удавись, слышал?» Леха кивнул. Он опять стал мягким и добродушным. «А можно у вас?» — спросил он, боясь, что спать он будет где-то не здесь. «У нас? А где же?» — успокоил его Вейн и подумал, что класть его надо подальше от выпивок, а значит, закрыть его в комнате Вейн, а сам он может и не ложиться. Так и было сделано. Леха как прилег на подушку, так и захрапел. «Но что будет, когда он проснется?» — подумал Вейн и постарался отмести эту хотя бы проблему. Его очень беспокоил Кул и сегодняшний вечер. Как-то он пройдет. Надо ли выходить в шоу и масса всего другого. За день ничего особенного и не особенного не произошло. Леха спал. Только к Вейн зашел Витюша и сказал, что если сегодня будет хотя бы половина зала, то они покажут шоу. Зря они его готовили, что ли? И потом, им самим интересно, как отреагирует на них публика. Вейн замялся, но Витюша настаивал, и они условились, что если будет половина. «Если меньше или больше, тогда нет», — сказал Вейн. Витюша хотел возразить ему, что глупо считать больше, меньше, но понял, что у Вейн свои какие-то примочки, и спорить не стоит. Они сами решат. Когда шоу-то их? Вечер начался сразу с бурных страстей. Они решили пока открывать клуб только вечером, присмотреться к контингенту и составить прогноз на своих посетителей. Пришла пьяноватая Ирма и стала ломиться в клуб с воплями, что она должна увидеть Элла. Стас не хотел ее пускать. Видя, что она несколько не в себе, но она такой устроила шум, что вышел Вейн и разрешил ей войти. Ирма со слезами на глазах, заплетающимся языком, поблагодарила его и тут же ринулась в зал разыскивать любимого Элла. Саша пришел, и она во всеуслышание заявила, хорошо, что никого кроме своих не было, что хорошо зарабатывает на стариках-иностранцах и может себе позволить содержать такого парня, как Эл. Саша рассердился и ответил ей довольно сухо, что у него у самого есть бабки, и он в ее подачках не нуждается. Тогда она заявила, «Но без денег же ты меня трахать не будешь, ведь ты меня не любишь», и уже приготовилась рыдать. Саша не знал, что сказать. У Вейн разболелась голова, и он тоже не знал, как выйти из этого положения. Тем более, что будут приходить люди, а тут любовная разборка с первого дня. Спас все Витюша, он сказал Ирме. «Дурандасина ты! Ты его завлеки! Не все, как ты, влюбляются с первого взгляда. Потанцуйте, шампусика пару бокальчиков. Тут демо, сю демо, ну? Поняла, балдежка.